Ингилизм – древняя вера славянских и арийских народов. Часть первая. Общие сведения. Название древней веры первопредков «ингилизм» произошло от доарийского символьного слова-образа «инглия». В доарийской письменности этот образ изображался единичным символом «трага», а в харийской письменности данный образ изображался основной руной. Смысл, вкладываемый нашими мудрыми предками в изначальный образ Инглии, всегда означал божественный первичный огонь творения, в котором появились разнообразные формы жизни в бесконечных бесконечностях, порожденных в новой действительности, то есть многочисленных вселенных. Изначальный священный свет Инглии, отошедший от изначального Творца-Созидателя, которого мы, староверы, называем Великий Рамха, наполнил и нашу благословенную Мидгард-Землю. Поэтому для обозначения нашего вероисповедания к руне, которая хранит образное значение божественного первичного огня, мы, как и старые времена, добавляем священное трехрунное образное понятие «изм», что означает «истина земного мира». Как уже было сказано, изначальным источником великого жизнерадящего первичного священного огня был единый Творец-Созидатель, эманация которому Рамха. Для нас, староверов-инглингов, исповедующих древнюю веру наших первопредков, Рамха является единым Всевышним Творцом-Созидателем. Но из данного утверждения не следует, что инглиизм является, как сейчас принято говорить, монотеистической системой. Инглиизм также не является политеистической системой, хотя в каждом славянском или арийском роду великой расы почитается свой собственный круг богов. Круг богов, то есть круг 16 древних богов великой расы, 12 плюс 3 плюс 1. В каждом древнем роду староверов-инглингов изначально почитались 12 светлых родовых богов, культ 12 Божия, Великий Триглав в разных сочетаниях, Сварог-Перун-Свинтовид, Вышень-Род-Сварог, Род-Лада-Сварог, Сварог-Перун-Дождь-Бог, Велес-Перун-Дождь-Бог и так далее, а также единый Творец-Созидатель Рамха. Для почитания круга родных богов рядом с жильем староверов ставилась кумирня, которая состояла из огненного жертвенника Дуньи, вокруг которой ставились 16 кумиров, наиболее почитаемых в каждом конкретном роду древних богов. В современном мире необходимо знать каждому представителю славянского или арийского рода, что духовная система, называемая инглиизм, это древнее вероисповедание наших предков, а не религия или неоязыческое учение, как пытаются трактовать сегодня наши некоторые ученые-мужи, ибо слово «религия» означает искусственное восстановление разрушенной или прерванной великой духовной связи между людьми и богами на основе какого-либо духовного, читай, религиозного учения. Современный термин «неоязычество» был придуман учеными-мужами специально, чтобы увести людей от поиска своих древних основ старой веры, древнейшей истории, богатой традиции и великой культуры. Неоязычество называют попыткой возвращения к древности путем слияния научных знаний, мистического мировосприятия, эзотерики и теософии. Нам, православным староверам-инглингам, нет необходимости в восстановлении великой духовной связи между нами и нашими богами, потому что эта духовная связь никогда у нас не разрушалась и не прерывалась, ибо боги наши – суть предки наши, а мы – дети их. Древнерусская инглиистическая церковь православных староверов-инглингов есть единая древнейшая община великой расы и потомков рода небесного, которая объединяет всех белых людей на древних основах старой веры первопредков. Примечание. Всех белых людей необходимо сразу успокоить тех политических, общественных и религиозных деятелей, кои кричат на каждом углу об угрозе расизма и расовой дискриминации, якобы имеющие место в инглиизме. Инглиизм учит тому, что каждый народ, независимо от цвета кожи, должен сохранять свою собственную, древнюю, изначальную веру, самобытную культуру и неповторимую традицию. Все люди с белым цветом кожи, живущие в различных землях, являются единым вселенским родом, потомками рода небесного и расы великой, от которого берет свое начало белое человечество Мидгард-Земли. В нашей повседневной жизни мы именуем себя староверами-инглингами или православными славянами, ибо мы староверы, так как исповедуем старую веру расы великой, ниспосланную родом небесным. Мы – инглинги, древнеславянское название ингляне, так как храним Инглию, священный божественный огонь первопредков наших, и возжигаем его перед образами и кумирами светлых богов и светомудрых предков наших. Мы православные, ибо мы правь и славь прославляем. Знаем мы воистину, что правь – мир светлых богов наших, а славь – светлый мир, где обитают великие и многомудрые предки наши. Мы – славяне, ибо славим от нашего чистого сердца всех светлых древних богов и светомудрых предков наших».